Тьма царила в находившихся несколькими палубами ниже апартаментах магистра. Каллан стоял на коленях и молился императору, прося направить его на путь истинный. Незадолго до полуночи на радарах вспыхнули сигналы тревоги, взревели сирены, и Каллана вызвали на мостик. Если дежурные офицеры и заметили, насколько усталым выглядел магистр, то благоразумно промолчали. «Статус?» – спросил садящийся в капитанское кресло Каллан. «Сэр, замечена доблесть. Вектор сближения 409». Магистр посмотрел на центральный экран. «Максимальное увеличение!» Сначала она казалась далекой крошечной искрой. Потом вокруг зажглись 6 маленьких огней. Затем медленно появились очертания могучего линкора и его эскортных судов. Планировалось, что доблесть встретит возвращающихся штормовых воинов в секторе Магеллана, где возьмет на себя охрану транспортов и других имперских судов. Линкор должен был эскортировать их к базам, где корабли встанут на стоянку, а их груз и судовые журналы начнут изучать. Но теперь и его перенаправили к Тессере-4. «Сириус вызывает доблесть», — говорит Каллан, магистр Ордена Штормовых Воинов. Командир боевой баржи «Сириус» и сопровождающий ее ударной группы. «Приветствую! Займите позицию в авангарде флота, конец связи!» Каллан наблюдал, как огромный, покрытый шрамами бесчетных сражений линкор медленно проходит мимо «Сириуса», а следом за ним неторопливо летят эскортные суда. Дежурный офицер повернулся к коммуникатору, чтобы закрыть канал связи с доблестью, но остановился и пригляделся к монитору. «Сэр, мы засекли еще один сигнал, следующий за линкором. Небольшое судно, вероятно, имперский шаттл. Начато сканирование». «Наконец-то», — подумал Каллан, — «теперь все должно проясниться». «Сэр, шаттл вызывает нас. Похоже, что визуальной связи не будет, но я проведу сигнал через громкоговоритель». Магистр сел обратно на командный трон и начал ждать. Постепенно шипение статики утихло, и он смог разобрать слова. «Имперский шаттл «Аврора» вызывает ударную группу. Запрашиваем разрешение на посадку на флагмане. На борту один пассажир, код «Индиго». «Код «Индиго», — подумал магистр, не обращая внимания на вытянувшиеся лица находившихся на мостике людей. «Инквизитор». «Да, теперь все действительно прояснилось». Каллан повернулся к дежурному офицеру. «Сообщите им, что посадка разрешена, и я приму их пассажиров в своих апартаментах». Он обернулся и шагнул к выходу с мостика, когда позади раздался крик. «Они выстрелили! Шаттл что-то запустил!» Вновь зазвучали сирены, вспыхнуло аварийное освещение. «Идентифицируйте снаряд!» — рявкнул Каллан. «Куда он запущен?» Дежурный офицер посмотрел через плечо молодого техника на другой монитор. «Сэр, это не совсем снаряд. Оно похоже на десантную капсулу. На борту одно живое существо. Очень быстро движется к поверхности планеты. Сэр, там много истребителей и батарей. Кто бы ни был в капсуле, у него мало шансов». «Согласен», — подумал Каллан. «Кем бы он ни был, он либо очень храбр, либо очень глуп». «Сэр, нас вызывает Илиан. Капитан Совок просит разрешения обратиться к вам. Включить связь». Через видеоэкран магистр посмотрел в синевато-стальные глаза офицера, командующего ударным крейсером и способного однажды унаследовать титул Каллана. «Сэр, вероятно, вы заметили, что шаттл запустил десантную капсулу к Тессере-4. Я не знаю, друг это или враг, он может пытаться прийти на помощь мятежникам или выполнять поручения императора. Вы хотите, чтобы я сбил капсулу с небес или очистил ее путь сквозь защитные системы?» Каллан вновь понял, почему он так уверен в будущем Ордена. С такими людьми, рассудительными, смелыми и деятельными, врагам императора есть чего бояться. На мгновение раздумий магистр закрыл глаза. «Помоги ему, служи императору и дай исполнить его волю». Каллан вздрогнул. Казалось, что некто говорил в его голове. «Помогите ему, очистите путь. Удостоверьтесь, что шаттл достигнет поверхности любой ценой. Илиан и Тигрис, огонь из готовых орудий. Остальным оставаться на позициях, да будет исполнена воля императора».